хоть одна моя отрада. Надежда верная моя, от мира мне даров не надо. Стремлюсь в небесные края. Путь земной тревоги.